Доктор Деннисон, я хотел бы поговорить с вами еще вот о чем. Мой предшественник, мистер Монтес, убеждал меня, что фронт передовой научной мысли находится теперь на Луне. Он считает, что число людей, выдающихся по уму, энергии, инициативе, тут непропорционально велико. «Возможно, он прав», — сказал Деннисон. «Я об этом судить не берусь». «Возможно, он прав», — задумчиво повторил Готштейн. «Но в таком случае не считаете ли вы, что это может помешать вам добиться своей цели? Что бы вы ни сделали, люди будут говорить и думать, будто это достижение лунной науки. И какими бы ценными ни были результаты ваших исследований, ваши заслуги не получат должного признания, что, конечно, будет несправедливо. Мне надоела гонка за признанием, мистер Готштейн. Я хотел бы найти для себя занятие более интересное, чем обязанности вице-президента косметической фирмы, курирующего ультразвуковые депиляторные средства. Вернувшись в науку, я обрету то, что мне нужно. Если я сделаю что-нибудь, по моему мнению, стоящее, мне будет этого вполне достаточно. Но не мне. Ваши заслуги будут оценены по достоинству. Я, как представитель Земли, сумею представить факты землянам таким образом, что вы получите признание, на которое имеете право. Ведь, наверное, и вам свойственно обычное человеческое желание получить то, что вам причитается. Вы очень любезны. Ну, а взамен? Вы циничны. Но ваш цинизм извинителен. А взамен мне нужна ваша помощь. Мистер Монтес не сумел установить, какого рода исследованиями заняты ученые на Луне. Научные контакты Земли и Луны явно недостаточны, и координация работ, ведущаяся на обеих планетах, была бы равно полезна для них обеих. Конечно, без некоторого недоверия дело не обойдется, но если бы вам удалось его рассеять, для нас это было бы не менее ценным, чем любые ваши научные открытия. Но, сэр, как вы и сами прекрасно понимаете, я не слишком подхожу для того, чтобы убедить лунян в благожелательности и справедливости научных кругов Земли. Доктор Деннисон, не следует все-таки судить о всех землянах по одному злопамятному администратору от науки. Скажем так, мне надо быть в курсе ваших научных успехов, чтобы я мог гарантировать вам заслуженное признание. Но, как вам известно, сам я не ученый. Если бы вы объясняли мне их в свете нынешнего состояния науки на Луне, я был бы вам весьма признателен. Ну как, вы согласны? «Все это довольно сложно», — сказал Деннисон. «Сообщение о предварительных результатах может нанести непоправимый вред репутации ученого, если оно будет сделано преждевременно, по неосторожности или в результате излишнего энтузиазма. Мне было бы крайне тяжело и неприятно обсуждать ход моих исследований с кем бы то ни было, пока я не буду твердо убежден, что иду по верному пути. Мой прежний опыт, ну хотя бы с комиссией, членом которой вы были, приучил меня к осторожности». «Я все прекрасно понимаю», — благожелательно сказал Готштейн. «Разумеется, вы сами примете решение, когда именно будет иметь смысл информировать меня. Но уже очень поздно, и вы, вероятно, хотите спать». Поняв, что их разговор окончен, Деннисон попрощался и ушел. А Готштейн еще долго сидел, задумчиво глядя перед собой. Деннисон открыл дверь, нажав на ручку. Она открывалась автоматически, но с просонок он забыл, где находится нужная кнопка. Темноволосый человек с хмурым лицом сказал: «Извините, я, кажется, пришел слишком рано». Деннисон машинально повторил последнее слово, стараясь собраться с мыслями. «Рано? Нет, это я проспал. Я вам звонил, мы договорились». И тут Деннисон вспомнил. «Да-да, вы ведь доктор Невилл». «Совершенно верно. Можно я войду?» С этими словами он перешагнул порог. Комната Деннисона была совсем крохотной, и постель со смятыми простынями занимала добрую ее половину. Негромко жужжал вентилятор. «Надеюсь, вам спалось неплохо. — с безразличной вежливостью осведомился Невилл.